Билли. «Мы бы хотели два кофе, детка, один бейгл с ветчиной и сыром, один киш с лососем, и еще по поцелуйчику от тебя, каждому по одному». Парни в костюмах ухмыляются, глядя на меня. Тот, который заказывал, вытягивает губы, и в моей улыбке появляется жалость. «Ладно, мальчики», — со вздохом произношу я и демонстративно убираю блокнот в карман нежно-голубого фартука. Мы бы выглядели нелепо в этих фартуках пастельных тонов с хлопушками конфетами на груди, если бы Мюриэль, хозяйка Свизи, не распорядилась надевать под фартуки исключительно черную одежду, чтобы мы не казались маленькими кусочками торта. Мюриэль внесла элемент эмансипации в стиль 50-х. Я сейчас хожу проверю, все ли в порядке у других посетителей. Потом протру столики, вымою парочку стаканов и приготовлю сэндвичи. А когда закончу, и если буду в настроении, вернусь к вам, и вы просто попробуете сделать заказ еще раз, никого не оскорбляя. Я в вас верю. Когда я разворачиваюсь, слышу фразу «Если они тут так обслуживают, то эта лавочка скоро разорится». Но игнорировать ее — часть плана. «Кот оранжевый», — негромко бросаю я Джессике, проходя мимо прилавка. Коллега коротко кивает и теперь не спустит глаз с костюмов. «Кот оранжевый» означает «домогательство — первая стадия». Внимательно наблюдать и выставить за дверь, если не воспользуются вторым шансом. Время от времени мы сталкиваемся с такими пустозвонами, как называет их Мюриэль, и почти всегда это посетители не из университета. Некоторые приходят в кампус только потому, что надеются подцепить горяченьких студенток. Не хочу относиться предосудительно, но когда костюмы появляются в связи, я всегда настораживаюсь. Красный кот случается реже, но случается. Он означает физические домогательства, неоднократные приставания или, тут Мюриэль абсолютно непреклонна, домогательство к гостям. В этом случае мы действуем втроем. Двое просят соответствующего клиента уйти, а третий держит в руках телефон, если вдруг потребуется экстренный вызов. Однако костюмы, кажется, используют второй шанс. Когда несколько минут спустя я возвращаюсь к их столику, они совершенно нормально заказывают еду и кофе. «Без обид», — бормочет тот, который в прошлый раз молчал. Другой кивает. «Считай это комплиментом». «Комплиментом?» «Неа, не буду, потому что это был не комплимент», — говорю я и иду к прилавку, чтобы передать Джессике заказ. Звенит дверной колокольчик, и в зал входит компания студенток. Постоянные посетительницы, большинство из них я знаю по именам, и их появление поднимает мне настроение. «Кот оранжевый забыт». Мне не нравится быть официанткой. Даже после стольких месяцев с визи я упрямо ношу всего по две тарелки одновременно и до сих пор нервничаю, если у меня на подносе оказывается слишком много напитков. Тем не менее, я выполняю свою работу с удовольствием. И дело тут не столько в сумасшедших сэндвичах, багетах, бейглах и капкейках, благодаря которым мы прославились далеко за пределами кампуса, а больше в наших непохожих друг на друга и, как правило, позитивно настроенных гостях. «Привет, Билли!» — здоровается со мной одна из четверки студенток, и пока я шагаю к ним, чтобы подать меню этой недели, слышу, как Джессика за прилавком уже запускает кофемашину на первой латте макиато. «Ведь мы знаем, чего вы хотите», — гласят крупные ярко-розовые буквы на конфетно-розовой вывеске над входом. И да, в случае с большинством гостей так и получается. «Ты это сделала?» Многозначительно спрашиваю я Карлину, которая, насколько мне известно, в начале недели вышла замуж, если все-таки сказала «да». Карлина ослепительно мне улыбается, и ее подружки восторженно вопят, а я обнимаю свежеиспеченную миссис и желаю ей всего счастья на свете. Они со Стивеном действительно пара мечты. Я бы с радостью пришла на свадьбу, но, увы, пришлось работать, так как одна коллега не смогла выйти из-за заболевшего сына. Записывая в блокноты их сэндвичи с моцареллой и сладким чили и запеченную в хлебном тесте пасту и параллельно помогая им выбрать из 12 разных видов кесадильи, я узнаю самые свежие сплетни кампуса. О долгожданных приглашенных докладчиках, которые в итоге не рассказали ничего интересного, о небольших частных концертах, куда можно попасть, только если знаешь кого-то, кто знает кого-то. Я к этому моменту знаю почти всех. Одна из девчонок интересуется, как прошло мое собеседование. Но вот зачем она о нем вспомнила? «Провал», — отвечаю я, пожав плечами. Я бы слишком сильно по вам скучала, поэтому, видимо, подсознательно все испортила. Меня сразу же окружают симпатией и сочувствием, но, как и всегда, наше общение остается поверхностным. Я понимаю, что стоит мне на метр отойти от их стола, и девушки обо мне забудут. Но ничего, полный порядок. На самом деле лучше быть не может, верно? Меня видят, люди думают обо мне. И тем не менее, никто не загоняет меня чересчур личными вопросами в те области эмоций, которые приносят мне боль. Даже Оливия, с которой я делю ванную, кухню и парочку секретов, один раз разделила и менструальную чашу, уже давно не копает так глубоко, чтобы мне не стало больно. Рано или поздно она поверила мне, что в моем прошлом, где поначалу ей виделось нечто темное, нет ничего такого. Именно так и должно быть. Потому что там нет ничего, что стоило бы вытаскивать на свет. Потому что оно в прошлом. Замечталась? Джессика подружески тыкает меня в бок и отрывает верхний листок моего блокнота. Чуть-чуть, сознаюсь я. Смотри, по-моему, костюмам нужен еще кофе. В этот момент в кафе вливается еще одна волна клиентов, так что я поторапливаюсь, чтобы никому не пришлось долго ждать, и несу полные тарелки и чашки, стаканы и миски в одну сторону, а пустые — в другую. Народу становится больше, и вот все столики уже заняты, и следующие гости заказывают еду на вынос, чтобы поесть на лавочках на улице. А потом я как раз спешила обратно к Джессике с новым заказом и переставляла себе на поднос сэндвич с камамбером и голубикой и песто с базиликом. Мой взгляд неожиданно зацепился за человека в дверях. Сперва я подумала просто — «Бред, это не он». А потом... «Чёрт, это всё-таки он». Седрик переступает порог, подходит к стойке, говорит что-то Джессике, опирается локтями на прилавок и слегка наклоняется к ней, слушая ее ответ. Внезапно они оба переводят глаза на меня, и у меня пересыхает во рту. «Так нечестно. Что ему здесь нужно? Еще раз меня оскорбить?» «Честно, я не знаю, что с тобой», сказала мне Оливия после того, как позавчера я, очень расстроенная, пришла домой и швырнула ей на кровать, одолженную у одной из ее подружек туфли. «Ты всегда твердила, что не хочешь ни с кем встречаться, не хочешь отношений. Против секса ничего не имею, на все остальное мне плевать. Твои слова. А теперь дуешься, потому что парень хочет того же? Я это должна понять?» И правда такова. Нет, не должна. Я сама этого не понимала. Потому что она права. Я больше не хотела ничего серьезного. Свои прошлые отношения я испортила настолько паршивым образом, что по сей день иногда задаюсь вопросом, а способна ли в принципе с кем-то встречаться? Или во мне так же силен вольный дух, как у мамы, которая тяготится любыми обязательствами и после развода с моим отцом заводит разве что знакомых, но до сих пор нет таких, кого бы она представила мне хотя бы по скайпу. И я все еще переживаю из-за Тристана. Он был невероятно любящим, заботливым парнем с инстинктом защитника. А я оставила ему письмо, где написала, что в его объятиях не могу дышать. Высший пилотаж. «Но не с Седриком», — ответила я Оливии, и каждое слово мне пришлось выдавливать. «Он для тебя недостаточно хорош? Кого ты ожидала? Кита Харрингтона?» «Подожди, я быстренько проверю, сумею ли его тоже найти в Инстаграм». «Серьезно, Билли, может, тебе стоит подогнать свои запросы под реальность?» «Да я же не это имела в виду. Кит — это неплохо. Но Седрик Бенедикт, он слишком хорош для истории на одну ночь». «Ах, вот как!» Оливия фыркает, хоть и с более миролюбивым видом. «А Кит, нет? Кит не слишком хорош для чего-то ни к чему не обязывающего». В конце концов, он еще не доказал, что он лапочка и с чувством юмора, и не проявлял ко мне внимания, и мне не понравилось находиться с ним рядом. А если бы и да, то мне ничего об этом не известно. Легко мечтать об отсутствии обязательств, пока реальность не предлагает тебе ничего подобного. По крайней мере, ничего настолько убедительного. Возможно, проведя столько времени без мужчины, без секса, без хотя бы одного проклятого поцелуя, я просто струсила. Думала я позапрошлым вечером, вчера, сегодня утром и вплоть до этой секунды. А теперь мистер только на одну ночь стоит у прилавка, взмахивает рукой, опускает при этом голову и улыбается своей четверть улыбочкой, как будто немного стесняется. И у меня возникает спонтанный порыв схватить его за воротник черной футболки, очень крепко схватить, встряхнуть, а потом выставить за дверь. Потому что Седрик сексуальный, накачанный и красивый. Что было бы абсолютно нормально, если бы ко всему не добавлялись обаяние, чувство юмора и смутное первое впечатление о наличии интеллекта. После одной ни к чему не обязывающей ночи я бы просто безнадежно пропала, даже если бы он оказался не очень в постели. Господи боже, с таким набором качеств застенчиво улыбаться запрещено. Это запрещают правила приличия. Пульс подскакивает до 180, и я чертовски рада, что у меня получается без происшествий поставить поднос на стойку. «Привет, Седрик». «Привет. Есть пара минут?» Джессика мне кивает, а я поспешно выпаливаю. «Нет». «Да ладно тебе, Билли, пожалуйста. 2 минуты». Я смотрю на него прямо в, как назло, блин, синие глаза в обрамлении, как назло, блин, густых черных ресниц. Может объявить Джессике кот оранжевый? Он медленно моргает, и я понимаю, мне бы пригодился кот красный, но его называть нельзя. 1 минуту, — говорит он с мольбой в голосе. Я пришел сюда ради этого. Он уже приходил днем, вставляет Джессика, протирая стакан. Перед твоей сменой. Если бы он спросил о тебе, я бы тебя предупредила. А тут кто-то старается, — приторно произношу я. Черт, да что со мной такое? Почему я веду себя как дамочка, которую изменили после помолвки? Мозг, алло, он не сделал нам ничего плохого. Просто из-за него разбушевались тупые гормоны. Давай, пожалуйста, немножко ограничим режим сучки. Извини, бурчу я, и к щекам приливает жар. Супер. Теперь перед ним очаровательная картина. Стерва, которая обливается потом. Тут же следует упрощающая всё мысль. Конечно, я выпендриваюсь, но у меня ведь на то веская причина. Я хочу спугнуть его, прежде чем привыкну к виду мускулатуры на его предплечьях и начну по нему скучать. Татуировка доходит до сгиба локтя. Было больно ее делать? В этом месте кожа такая тонкая и... О, боже мой, мозг, пожалуйста! «Твоя минута скоро истечет», — подсказывает Джессика, всегда готовая прийти на помощь. И Седрик откашливается, натянуто улыбается и быстро теряет свою попытку. «Я... Ты считаешь меня козлом? Знаю». Этот тип совершенно сбивает меня с толку. Мужчины, которые хотят только секса, не мнутся. Нет, если они выглядят так, как парень передо мной, они не испытывают ни малейших проблем с получением того, чего желают. А главное... Мужчины, которые хотят только секса, после отказа не заявляются к женщинам на работу. Так поступают сталкеры, но им перед этим и отказ не нужен. Мужчины, которые хотят только секса и которых отшивают, ведут себя высокомерно, как будто и переспать-то с вами хотели исключительно от скуки. Чаще всего они отпускают в вашу сторону сексистские оскорбления, а затем начинают троллить. «Прости». Такого? Они не говорят. Никогда. «Мне действительно очень жаль, если я тебя обидел». «Но ничего плохого ты не сделал», — бормочу я. «И, кстати, правда, почему я еще недавно хотела вытолкать его за порог? Я просто не ожидала». «Разочаровалась». Вот подходящее слово. «Я разочаровалась, потому что нафантазировала себе нечто большее. Наверное, не сразу крепкие отношения, но все-таки что-то большее. Мне захотелось узнать его поближе. Мне правда понравилось с тобой гулять, признаю я. Меня, ну, может, не совсем задело, что тебе оказалось неинтересно провести со мной больше времени, но как там надо в Ливерпуле? Что в душе, то и на языке, а душа нараспашку? Окей, нет, именно так и было. Меня это задело. У меня между лопаток выступает пот, а Седрик тем временем просто смотрит мне в глаза. И кто утверждал, что откровенность — это легко? Мне срочно необходима реабилитация с дельфинотерапией. «Отвечай», — советует Джессика Седрику. «Сейчас. Билли, уже машут посетители». Она до сих пор полирует тот же самый стакан? Как можно быть такой любопытной? Седрик не отвечает, лишь едва заметно кивает, словно осознал что-то, чего не понимал прежде. «Минуты недостаточно», — затем заключает он, и это звучит с такой обескураживающей уверенностью, как будто заминка и извинения ни за что не более чем плод моего воображения. «И 2 минут тоже. Кроме того, мне бы хотелось поговорить с тобой наедине». Он одаривает Джессику очаровательной, полной улыбкой и произносит: «Извини». После чего вновь поворачивается ко мне, а улыбка исчезает. «Не хочешь поужинать со мной завтра вечером?» «Поужинать? Поужинать? Я не знаю». Мысли в голове противоречат друг другу. Спор начинается с «Да, конечно, а ты будешь есть без рубашки?» А заканчивается на «Потом тебя ждет отрезвление, Билли, не делай этого, просто не делай этого». «Мы могли бы поговорить», — добавляет Седрик. «Разговоры ведут к тому, что люди узнают друг друга ближе. Разве нет?» — недоверчиво уточняю я. «То, для чего ты был неподходящим парнем». Теперь он улыбается, но улыбка выглядит необычно вымученной, почти отчаянной. «Я справлюсь и объясню тебе, что имел в виду. Ты поймешь». «Ты поймешь?» Это все еще звучит как «ты окажешься в моей постели». К сожалению, я не могу этого исключать. «Знаешь парковку у доков?» — спрашивает он. «Я буду там в 8 часов». «Я работаю до 7, это слишком...» «Не работаешь», — перебивает меня Джессика. «У тебя уже накопили сверхурочные, освободишься в 5». «В первый раз об этом слышу, но ладно, я вздыхаю. Оставь мне свой номер, я подумаю и отвечу тебе». В тот момент улыбка добирается до его глаз и вдруг становится непринужденной. «Нет, я буду там. Ты придешь или не придешь, решение за тобой». С этими словами Седрик дружелюбно кивает Джессике, бросает мне «чао», как таинственный запакованный подарок, который я должна открыть позже, и уходит. А я смотрю ему вслед, и даже через несколько секунд после того, как за ним закрылась дверь, замечаю, какой эффект он оказал на людей в зале. По какой-то причине все они улыбаются. Или это я улыбаюсь?